В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас в лагерь Б-14 неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около 2000 наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — 4 кубометра в день на душу. Заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть на одной ниточке в теле держалась. Тут и началось. Через 2 месяца от 142 человек нашего эшелона осталось нас 57. И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: им по 4 кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и 1 кубометра через глаза хватит. Только и сказал. Но ведь нашелся же из своих какой-то подлец. Донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова. Комендантом лагеря, или по-ихнему лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Бывало, выстроит нас перед блоком, барак они так называли. Идет перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл профилактикой от гриппа. И так каждый день. Аккуратный был гад, без выходных работал. Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходит в барак переводчик и с ним 2 охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами! Тебя сам герлагерфюрер требует». «Понятно, зачем требует. На распыл. Попрощался я с товарищами. Все они знали, что на смерть иду. Вздохнул и пошел». Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и с ними. Думаю, вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по лагерному номер 331. 1. Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль это утихло, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно. Комендантской цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом все лагерное начальство. На столе у них початая здоровенная бутылка со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Прямо передо мной сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играется, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками, щелкнул, громко так докладываю. Военнопленный Андрей Соколов, по вашему приказанию, герр-комендант, явился. Гуд. Так что ж, Рус Иван, 4 кубометра выработки — это много? Так точно, герр-комендант, много. А одного тебе на могилу хватит? Так точно, герр-комендант, вполне хватит. И даже останется. Я окажу тебе великий честь. Сейчас лично расстреляют тебя за эти слова. Ну, здесь неудобно. Пойдем в двор. Там ты и распишешься. Воля ваша. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне. Перед смертью выпей, Русь Иван, за победу немецкого оружия. Я было из его рук и стакан взял, и закуску, но как только услыхал эти слова, меня будто огнем обожгло. Думаю про себя, чтобы я, русский солдат, достал пить за победу немецкого оружия? А кое-чего ты не хочешь, герр-комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой. Поставил я стакан на стол, закуску положил. Благодарствую за угощение, но я не пьющий. Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свой погибель. За свою погибель и избавление от мук я выпью. С тем взял стакан и в 2 глотка вылил его в себя. А закуску не тронул. Вежливенько вытер губы ладонью и говорю. Благодарствую за угощение. Я готов, герр-комендант. Пойдемте, распишите меня.